Итак, франки не присоединились. Но симбиоз обещает быть успешным. Заметил, особое у них сознание. Катрин мне давно еще говорила, что к Германии она бы не примкнула. Типа ей не в уровень. Вот такие понты. Но что-то мне тут понятно. Много ли на свете есть стран, имеющих свою боевую авиацию, мощный флот, космодромы и ядерное оружие? Французы из числа таких. Они имеют. Это признаки державы. У них и здесь есть родина. Как же не стремиться туда? Хотя бы посмотреть. Ведь даже их некая нынешняя пассивность в метрополии ни о чем еще не говорит. Так думаю, что это просто застарелый шок. Я выше говорил о союзниках. Это немного не так. О равноправном союзе речи и быть не может. Французы приняли протекторат. И вот тут им деться было некуда. Общину с отрицательной комплементарностью я выжму с поляны сразу. Веселым дружественным пинком. Уже потому, что встали здесь мы. Жуэлю Дюрану, главе маленького франко-клана, красочно и емко описала ситуацию Катрин Гиано. «Дорогой мой Жо, никаких других решений нет и быть не может. На местных землях встал новый князь, или барон, если хотите. Ведь мы с вами вполне можем это понять, вспомнив свою бурную историю, не правда ли? За спиной барона стоит крепкая гвардия и патронат метрополии. Он будет собирать вокруг себя земли и людей, надежно защищая их жизни и справедливо требуя в ответ полной лояльности, как и помощи в решении своих проблем. И клянусь вам в том, всей округе несказанно повезло, что и барон, и власти метрополии крепко легированы разумными гуманитарными добавками. Не стремайся, бригадир, ножи за вас поднимем, но и вы на делянке постарайтесь, со всей душевностью добавил гоблин. Я поспешил вмешаться. Что-то уж больно образно получилось. Мсье Жуэль, тут все не так жестко и рационально, как представили мои коллеги. Что вы, наоборот, заулыбался француз. Нас вполне устраивает, что все именно жестко и рационально. Так вопрос с протекторатом был решен, и мы пожали руки. Теперь, по договоренности, франки вместе с итальянцами перетаскивают к нам разобранную локалку челентанов. Прикинули, посчитали, и оказалось, что таскать квадрами на прицепной телеге бревна, готовые высококачественной конструкции, выгоднее и проще, чем рубить новые стволы и строить новую же избу такого же качества. Даже при длинном плече. А вот итальянцы размышляли ровно столько, сколько мы обедали у них в гостях. Узнав, что в новом мире никакой Италии нет, а есть лишь мутная роль прислужников в далеком Базеле, члены клана созрели моментально. Теперь они граждане колонии. Справедливости ради, они не совсем итальянцы, сицилийцы. Глава семьи держал небольшую кофейню-кондитерскую в Палермо. Зовут его Джузеппе Риччи. Невысокий, резкий, лосоватый мужик, 47 лет. Тертый, битый, но жизнерадостный и веселый. Реал он знает. Как я понял из рассказа, просто так в кофейне Палермо не встаю. Приходится общаться и с властями, и с бандитами. Его жена Лаура, которую он ласково называет Лоретта, демонстративно дистанцируется от бывшего бизнеса мужа. Ведь она интеллектуально работала учителем физики в какой-то крутой частной школе. В большой и довольно дорогой квартире семейства Риччи вместе с родителями находились дети далеко не малышового возраста. Старшему сыну Андреа, не в отца высокому, подкачанному парню, на днях стукнул 21 год. Отец купил ему крытый грузовичок Исудзу. Работал отпрыск на папашу и на стороне. Часто мотался в Мессину. Но сполна насладиться вольной жизнью водителя грузовика не успел. Попал. Младшему Бруно 17 лет. И две дочки-красавицы, 16-летняя Кармелла и 14-летняя Рита. С оружием у бывших жителей Сицилии, пожалуй, дело обстояло лучше, чем у всех остальных. Даже не знаю, Встретим ли мы еще столь подготовленных по теме потеряшек? Если, конечно, в пелене поисков нам не попадутся американцы из Техаса или Аризоны. Знаете ли, поставить и содержать кофейню в первом округе Палермо очень сложно, уважаемый Тео. Приходится решать самые разные вопросы. Но в стране Коза Ностра особых проблем с уличной преступностью нет, как их нет и с молодыми людьми, не имеющими определенных принципов. Это такие... беспредельщики, охотно помог ему Сомов. Отморозки без понятий. Простите, кто? Полиглот Катрин быстро разъяснила сицилийцу специфический термин. «О да, сеньоры, именно такие!» — обрадовался папаша, глядя на гоблина с большим уважением и интересом. В последнее время внутри Коза Ностра обострились отношения между старыми и новыми. Новые — это стидда, сброд из гангстерско-мафиозных группировок, специализирующихся на вымогательстве, грабежах и прочих тяжких. И хотя стидда вряд ли сможет представить в ближайшем будущем серьезную угрозу криминальной монополии старого крыла Коза Ностра, в последнее время их бойцы постарались зацепиться за Палермо. Мне пришлось приобрести кое-что на черном рынке, как и многим моим друзьям. Кое-что у сицилийцев за кармах оказалось весьма неслабым. Жаль, друзей его рядом не оказалось в день П. У клана в арсенале два пистолета, легендарные береттовские 92-е и удивительный коротыш, пистолет-пулемет «Спектр М4» с двумя четырехрядными магазинами коробочного исполнения емкостью в 50 патронов. Из особенностей девайса – самовзводный ударно-спусковой механизм, дающий вероятность мгновенного применения оружия и исключение из списка возможных проблем напасти перегрева ствола при длительной стрельбе. Достигнуто это за счет синусоидальной нарезки ствола и своеобразного принудительного воздушного охлаждения. Совершенно бандитская вещь. Тот еще кофевар в колонии появился. Все сталкеры из него уже постреляли. Экзотика!